кто, израсходовавшись на обед, желал теперь поужинать. Самые сообразительные из сильных воображелателей начали скупать у них ваучеры за половину, а то и четверть стоимости. На другой день бермудяне, оставшиеся без единого бермублика и без ваучеров, готовы были последовать рекомендации ЦРУ и начать работать. Но где и кем? Вот вопрос. Производить в Бермудии ничего не надо. Да и не получится. Сельскохозяйственный опыт китайских кули тому пример. Они, кстати, так и продолжали трудиться и надеялись, что им-то уж денег выдадут. Но для этого в ЦРУ надо было срочно решить, что считать работой, каковы расценки, условия и все прочее. Для любого государства это привычное дело, а для Бермудии было в новинку. Постановили: работникам ЦРУ и всем прочим, кто находится на службе государства, выдавать зарплату. Остальные пусть ищут себе работу сами. Найдут, докажут, что она нужна. Тогда специальные учетчики выдадут им какие-то суммы. Предусмотрели в бюджете также пенсии таким, как Дукиш-Медукиш, и небольшие средства на образование. Довели это до сведения граждан. Граждане, естественно, все пожелали стать или госслужащими, или пенсионерами, ссылаясь на солидный срок своего пребывания в Бермудии, или учащимися на основании того, что у них большие пробелы в теории и практике воображелания, опомнились наконец-то. Но места на госслужбе оказались заняты. Пенсионный фонд был ограничен, а учиться взрослые люди и сами могут. Тогда начали придумывать себе работу. Сделать это в условиях, когда все создается воображеланием, оказалось крайне трудно. Например, гламурные юноши и девушка пытались организовать показ мод для желающих, но желающих не нашлось. У слабых бермудян нет денег на билеты, а каждый из сильных может себе устроить шоу с участием лучших моделей мирового подиума. Сорвался концерт бедного Элвиса, великого Элвиса Пресли. Кому он нужен, если даже бермудянин со слабым воображением способен соорудить домашний концерт для себя одного? И Элвис при этом будет как живой. С двух шагов не отличишь. А не то по телевизору посмотрит, в компьютере найдет, диски с записями есть, да мало ли. Быстро выяснилось, кстати, что настоящий съедобный кусок хлеба воображать гораздо труднее, чем настоящего или почти настоящего Элвиса Пресли. Потому что почти настоящий Элвис потребителя устраивает, а вот почти настоящий хлеб устроить не может. Или он хлеб, пусть даже плохого качества, или он не хлеб, третьего быть не может. Без дела и без возможности придумать его болтался супер. Его сопровождали тысячи восторженных поклонников, но все они были призраки. Каждый готов был поминутно восславлять его, но никто не оказался способен создать ему бутерброд и стакан воды. Без средств к существованию остались футболисты. Где-то ненавистник и где-то губитель. Красавица Лаура, и та попала в просак. 20 лет она ждала, когда ее найдет Мануэль, занимаясь эти годы тем, что покоряло сердца мужчин, всем в результате отказывая, поэтому не занималась развитием воображелания. Мужчины, кстати, перестали обращать на нее внимание. Когда есть хочется, то как-то не до красавиц. «Убей меня, ведь ты этого хочешь», — сказала Лаура Мануэлю. «Я не хочу жить в таком унижении». Но Мануэль был мужчина чести. Он не мог убить голодную женщину. Он собрал своих полевых командиров и напомнил им старую военную истину. «Те, кто не кормит свое войско, будут кормить чужое». Командиры кивнули. «Надо потребовать у председателя Мьянти, чтобы он нас обеспечил». Командиры кивнули. Мануэль тут же направил Мьянти запрос. Ответ был категоричен. «Войско Мануэля не является законным, поэтому бюджетом не учитывается». «Что ж нам, грабить, что ли?» — спросил Мануэль командиров. Командиры кивнули. В тот же вечер было совершено несколько налетов вооруженных людей на универсамы и супермаркеты ЕС. Грабители вели себя довольно мирно, не стреляли, только угрожали оружием и смели с прилавков все, что могли унести. Следуя их примеру, недавно созданные военизированные формирования зеленых тоже ограбили несколько магазинов. Председатели встревожились. События начали приобретать непредвиденный оборот. Олеги не разделяли их пессимизма. Олег, муж, высказался: «Как вы не понимаете? Это нормальное явление для нормального государства. Появились деньги, появилась преступность. Выхода два. либо начать бороться с преступностью, как делают во многих странах, либо поставить преступность на службу правительству, как делают у нас, в России».